225. Обратите внимание на особое качество всех животных и птиц, которые дают секреции, подобные мускусу. Шерсть и оперение сохраняют как маслянистость, так и теплоту. Как бы какая-то смола или горное масло напитало их. У птиц оперение принимает металлическую окраску, показывающую питание корнями или зернами, в которых много психической энергии растительного царства, иначе смолы. И минералы могут выдавать свою психическую энергию или через растительное царство, или через воздух, где огонь пространства имеет те же свойства, как и мысль, явленная духом. Можно понять древние сравнения, называвшие мысль пламенем. Какие замечательные опыты можно производить, составляя цепь воздействий психической энергии от минерала до тонкого тела. Можно наблюсти, как различно будут действовать меха, перья явленных птиц и животных. Разве случайно? В древних дворцах и храмах содержались металлические павлины. Можно задуматься, почему мускусные животные и моралы водятся на почти одинаковой высоте? Нет ли на высотах тех же почв, как и внизу? Когда будем очищать атмосферу низин, придется обратить внимание на недра, вызывая их психическую энергию.